Евлогий, ученик патриарха блаженного Иоанна Милостивого. Некто Евлогий, ученик патриарха блаженного Иоанна Милостивого, великий подвижник, саном пресвитер, постился по 2 дня, а иногда и по целой неделе, вкушая только хлеб и соль, и был прославляем людьми. Он пришел в Панифос к Авве Иосифу, надеясь увидеть у него подвижничество еще более строгое. Старец принял его радостно и предложил на трапезе все, что было у него. Увидя это, ученики Евлогия сказали старцу: «Пресвитер ничего не вкушает, кроме хлеба и соли». Но Авва Иосиф продолжал есть молча. Евлогий провел у него 3 дня и не услышал, чтобы он и ученики его занимались псалмопением, не видел, чтобы они молились, потому что подвиг их был тайный. Евлогий ушел с учениками своими, не получив пользы. По смотрению Божию сделался туман. Они сбились с дороги и пришли опять к келье старца. Став вне, они услышали, что в келье совершается псалмопение. Постояв долго, они постучались. Авва Иосиф принял их с любовью. По причине зноя ученики Авы Евлогия налили воды в чашу и подали ему пить. Вода была из реки, но с примесью морской. Такую воду всегда употребляли жившие с Аввою Иосифом. Евлогий не мог пить этой воды и спросил старца, что это значит. Старец отвечал: «Брат, несколько недостаточный рассудком, прибавил по ошибке в речную воду морской». Евлогий пал в ноги старцу и сказал ему: «Авва, ради Господа, открой мне тайну подвижничества вашего, потому что, когда мы были здесь, вы не занимались псалмопением, а когда мы нечаянно возвратились к вам, то застали вас занимающимися псалмопением. Также вода у вас прежде была хорошая, а теперь она оказалась соленая». Старец отвечал на это: «Сын мой, малая чаша вина и свежая вода были поставлены ради любви. А ту воду, которую ты вкусил теперь, братья употребляют постоянно. Иноку должно всегда содержать подвиг свой в тайне, не делать напоказ ничего до самой безделицы». И научил старец Евлогия рассуждению помыслов, отсекши от него все начинания из самолюбия и человекоугодия. Евлогий сказал старцу: «Жительство ваше точно по Богу». Он получил большую душевную пользу, начал с того времени вкушать предлагаемую ему пищу, а подвиг свой хранить в тайне.